Глава 13. Ночь, как всегда, принадлежала Птерте. Марн Иблер служил в армии с 15 лет и, подобно многим опытным солдатам, развил в себе сверхчувствительность. Если приближались шары, он испытывал тревогу. Бессознательно он всегда был начеку, даже пьяный или усталый, следил за обстановкой и инстинктивно чувствовал, когда в окрестности заплывала Птерта. Благодаря этому он стал первым, кто узнал об очередном изменении в поведении старинного врага колкуронцев. Он нес ночной дозор в большом базовом лагере 3-й армии в Тромфе, в южном Миддеке. Дежурство было легким. Когда колкурон вторгся в Хамтеф, в тылу империи оставили лишь несколько вспомогательных подразделений, а ходить ночью по открытой сельской местности дураков нет. Иблер стоял в компании двух молодых часовых. Они долго и горько жаловались на питание и низкую плату. В глубине души он был с ними согласен. Никогда еще армейские пайки не были такими скудными и тяжелыми для желудка. Но, как и положено старому солдату, Марн упорно отказывался признать это, ссылаясь на лишения в различных компаниях прошлого. Солдаты стояли около внутреннего экрана, за которым находились 30-ярдовая буферная зона и внешний экран. Через сетки виднелись плодородные поля Миддака, простирающиеся к западному горизонту, а над ними висел наполовину освещенный верхний мир. Под его сиянием все было неподвижно, кроме падающих звезд. И потому, когда обостренные чувства Иблера уловили легкое перемещение теней, он мгновенно понял, что это Птерта. Поскольку он и солдаты стояли в безопасном месте за двойным экраном, Иблер, как ни в чем не бывало, продолжал разговор, но с этой минуты его внимание целиком сосредоточилось на Птерте. Через мгновение он заметил вторую Птерту, за ней третью. За минуту он насчитал 8 шаров, которые держались одной группой. Они плыли с легким северо-западным ветром и скрылись из виду справа, там, где параллакс слил вертикальное сплетение ячеек сетки в плотную ткань. Иблер наблюдал внимательно, но спокойно. Он ждал, когда Птерта снова появится в поле зрения. Повинуясь воздушному течению, шары, следуя к югу, вдоль периметра лагеря, должны были наткнуться на внешний экран и, в конце концов, не найдя добычи, бросить свои попытки и уплыть к юго-западному побережью и дальше, в Атлантское море. Однако они повели себя непредсказуемо. Проходили минуты, а шары так и не показались. Молодые товарищи Иблера заметили, что он их не слушает, а когда ветеран объяснил, в чем дело, они рассмеялись. Солдаты предположили, что Птерта, если только это была Птерта, а не плод воображения, должно быть попала в восходящий воздушный поток и поднялась над забранными сеткой крышами лагеря. Меньше всего Иблер хотел, чтобы его назвали нервной старухой, и потому не стал возражать, хотя Птерта вблизи людей обычно не летает высоко. На следующее утро нашли 5 землекопов. Они загнулись от птертоза в своей хижине. Солдат, который на них наткнулся, тоже умер. Умерли и еще 2, к которым он в панике прибежал. После этого ввели в действие правила изоляции. И всех, кого подозревали в том, что они заражены, лучники отправили по яркой дороге. Именно Иблер отметил, что хижина землекопов находилась в том самом месте, куда должна была долететь вдоль периметра лагеря группа Птерты. Он добился аудиенции у командира и выдвинул теорию, что Птерта, прикоснувшись к наружному экрану, лопнула группой, создала очень густое облако ядовитой пыли, которое проникло сквозь стандартную 30-ярдовую зону безопасности. К этой теории отнеслись скептически, но в ближайшие несколько дней такое же явление наблюдалось еще в нескольких местах. В том же Тромфе эпидемия птертовой чумы унесла сотни жизней, прежде чем власти поняли, что война между Колкороном и Птертой вступила в новую фазу. Все население империи почувствовало перемены. Буферные зоны удвоили, но и это не гарантировало безопасности. Самой опасной погодой стал легкий устойчивый ветер, который мог переносить невидимые облака яда далеко вглубь поселения, до того, как концентрация падала ниже смертельного уровня. Но даже порывистый и переменчивый ветер уже не мог спасти от большого скопления птерты, и смерть поселилась почти в каждом доме. Украдкой она гладила спящего ребенка, а к утру оказывалось, что заражена вся семья. Кроме того, едва ли не опаснее птерты было резкое падение сельскохозяйственного производства. В регионах, где продуктов питания не хватало, начался настоящий голод. Традиционная система непрерывной уборки урожая теперь работала против колкоронцев, ведь у них не было опыта в долговременном хранении зерна и другого продовольствия. Ограниченные запасы в наспех сколоченных хранилищах гнили или уничтожались вредителями, появились новые болезни, напрямую не связанные с птертой. Перевозка из Хамтефа в Ро-Атабри огромных количеств энергетических кристаллов продолжалась, но на фоне ужесточающегося кризиса пострадали и военные организации. 5 армий не просто застряли в Хамтефе. Им отказали в возвращении в Колкорон и в родные провинции и приказали устроиться на постоянное жительство в стране долгих дней. А Птерта, будто почуяв уязвимость, хлынула туда во все возрастающих количествах. Только подразделения, связанные с потрошением бракки и погрузкой энергетических кристаллов на корабли, обеспечивались всем необходимым и находились под защитой принца Лед-Дравора. Изменился и сам принц Лед-Дравор. Сначала он принял ответственность за переселение на Верхний мир из лояльности к отцу и заглушал свой страх перед этой безумной затеей, целиком отдавшись тотальной войне в Хамтефе. Готовясь к постройке Небесного флота, Лед-Дравор в глубине души был убежден, что эта авантюра не состоится, и проблемы Колкурона найдут другое, более привычное человеческой истории решение. Однако прежде всего принц был реалистом, проводившим четкую грань между желаемым и возможным. Предвидев исход войны с Птертой, он уступил. Отныне миграция на Верхний мир стала его личным будущим, и окружающие, почувствовав эту перемену, поняли, что он устранит любые препятствия на своем пути.